Он говорит, что завтра русские высылать в этот район колонну бронетехники. Теперь танцы мужчин превратились из свадебных в воинственные. Тени сплетались в свете лагерных костров. Воздух вибрировал от звука ситар и барабанов. Весть о завтрашней схватке уже разнеслась по остальным деревням. Многие маджахеды возбужденно суетились, проверяя оружие, подготавливая лошадей. Детишки широко раскрытыми глазами наблюдали из пещер, а женщины спешили помочь мужьям. Халид, Рахим и Масаад вышли из палатки. Все трое говорили, перебивая и не слушая друг друга. Рэмбо смотрел на происходящее из темноты деревьев. «Муса, о чем они спорят? Кто поведет боец? Кто придумает, как внезапнее напасть? Каждый их начальник считает себя умнее других, и каждый уверен, что его план лучше. Все говорят, что им известна воля Всевышнего. Если они не договорятся, их всех убьют». Муса пожал плечами. «Вечно они ссорятся. Повстанцы все такие. Афганистан — страна племен. Все племена, все вожди равны. Каждое племя само по себе, работая вместе, не умеют. У нас в Америке в таком случае говорят, нечего ругаться, надо дело делать». И добавил, «а иначе русские их в порошок сотрут». Рахим покачал головой и отошел в сторону. Халид и Масаад последовали за ним, каждый продолжая отстаивать свое. Пока они спорили, все трое приблизились к деревьям, где стоял Рэмбо. Костер высветил в темноте его фигуру. Увидев чужака, они перестали спорить. Рэмбо знал, что сейчас произойдет. По крайней мере, подумал он, есть хоть один вопрос, в котором у них нет разногласий. «Ты будешь сражаться с нами, американец?» — сказал Халид. Муса перевел его слова. «Нет, я пришел сюда для того, чтобы спасти моего друга». «Это подождет?» — прервал его Рахим. «Мы должны остановить советскую колонну до того, как солдаты заметят наши деревни. А как насчет моего друга? Прежде чем помочь тебе, мы поможем своим», — убежденно сказал Масаад. «Так ты намерен драться или будешь смотреть?» Этого он и ждал. «Они бросают мне вызов», — подумал Рэмбо. «Они считают это делом чести. Если я теперь не полезу в драку, меня сочтут трусом». И все снова вернется к тому, чего началось. Всей душой Рэмбо хотелось этого избежать. «Где вы собираетесь на них напасть?» — спросил он. «В ущелье километрах в 20 отсюда», — сказал Масаад. «Довольно далеко, чтобы они не заподозрили, где мы прячемся. Я хочу уйти туда за 2 часа до рассвета. Мне нужно 6 человек. Нет, ты пойдешь вместе с нами. А теперь слушайте меня внимательно», — сказал Рэмбо. И голос его зазвучал, словно отточенная сталь клинка у него на поясе. «Если вы хотите, чтобы я помогал, то позвольте мне это сделать по-своему». Вожди удивленно заморгали, пораженные тоном Рэмбо. Никто, и уж тем более ни один пришлый, никогда не разговаривал с ними так. Они недоуменно посмотрели друг на друга. Масаад прикоснулся к своей серебристой бороде. Словно вспомнив об Ускаши и о той особой связи, что между ними после этого возникло, он медленно кивнул. Рэмбо натянул поводья и остановил своего коня на краю обрыва, над загроможденным камнями ущельем. Лунный свет мерцал на песке, похожем на щелок и на бесчисленных валунах, напоминавших огромные черепа. Что это за место? Муса остановился рядом с 6 маджахедами, следовавшими вместе с ним. Его называют ущельем боли. Луна высветила разбитую дорогу, которая шла через узкий перевал справа. Перевал походил на туннель. Его стены сливались с обрывистыми скалами по бокам ущелья. «Вон там», — показал Рэмбо, — «мы и заложим заряды». Когда они достигли верхней точки перевала, темнота уже превратилась в обманчивую предрассветную мглу. Рэмбо снял с коня ящик со взрывчаткой. дожидаясь первых лучей солнца,